Глава 12. «Очень сожалею», – рассудительно, хотя и несколько нервно произнес майор Джианни. «Но не имеет смысла продолжать дискуссию. Не может быть никаких споров о том, кто пройдет следующим». Казалось, заходящее солнце, отражаясь от буйной зелени джунглей, сделало его лицо бледнее обычного. «Разумеется, это означает, что пойдете вы». Сержант сердито взглянул на свои руки, на которых в нескольких местах кровили порезы, оставшиеся после работы по строительству грубого пандуса, ведущего к нижнему краю круга. «Нет, не разумеется. Просто случилось так, что я здесь единственный, у кого имеется полная информация о Саладине. Этот факт в сочетании с моей специальной подготовкой означает, что мой доклад о сложившейся ситуации окажется более ценным для штаба, чем доклад любого из вас». «Не уверен», – ехидно возразил сэр Дженнер. «Откуда вы знаете, может быть, у меня фотографическая память?» «Это может быть, звучит по-детски, но откуда вам знать, может быть, и у меня память не хуже?» Правая рука Джианни притворно небрежно опустилась на кобуру. Как бы то ни было, при современной гипнотехнике вопрос не в том, что можно помнить, а в том, что специально тренированный человек заметит все. «В таком случае», — вмешался Маккерлайн, — «что вы заметили особенного в этих джунглях?» «Что вы имеете в виду, сержант?» – бесстрастно спросил Джианни. «Простой вопрос. В этих джунглях, где мы сейчас находимся, есть кое-что необычное. Настоящий отчаянный наблюдатель, сэр, каковым вы, несомненно, являетесь, непременно уловил бы это уже давно». «Ну так что же это?» Маккерлайн помедлил и добавил: «Сэр». Глаза Джианни растерянно моргали, пока он оглядывался по сторонам. «У нас нет времени на детские игры!» Слова сержанта нарушили неторопливый ход мысли сэра Дженнера, напомнив ему, что он тоже упустил некую деталь, какое-то обстоятельство, касающееся данной местности, что-то странно отличающее ее от любых других джунглей, где ему доводилось бывать раньше. «Продолжай», — попросил он. Маккерлайн с триумфом посмотрел на них и злорадно сказал: «Здесь вообще нет цветов». «Ну и что?» Джианни явно был озадачен. «Яркие цветы предназначены для того, чтобы привлекать насекомых. Таким образом размножается большинство растений. Летающие насекомые переносят на тельцах и ножках пыльцу и оплодотворяют другие цветы. Все это...» Маккерлайн махнул рукой на окружающий их частокол деревьев. «Вынуждено воспроизводиться каким-то иным образом. Каким-то иным образом, который не зависит от...» «Животный мир», — выпалил сэр Дженнер, удивляясь тому, как ему не удалось понять это раньше. «Местные джунгли, древнезеленый мир Саладина были неподвижными. В их нижнем ярусе не бегало ни единого живого охотника или добычи, не пело ни единой птицы, ни одно насекомое не тревожило жужжанием неподвижный воздух. Это был мир, где отсутствовали все формы подвижной жизни, будь то звери, насекомые или птицы». «В самом деле, довольно интересное наблюдение», — холодно произнес Джианни, — «но вряд ли оно имеет отношение к обсуждаемой проблеме». «Это вы так думаете?» С яростной силой, заставившей сэра Дженнера внимательнее всмотреться в лицо, рявкнул Маккерлайн. Казалось, большой сержант стоит непринужденно, но его глаза были прикованы к лицу Джианни. Он подошел поближе к молчаливой Саладинке, ближе, чем можно было ожидать в данных обстоятельствах. Походило на то, и сэра Дженнера встревожила такая мысль, что между Маккерлайном и чужой женщиной протянулась какая-то непонятная ему связь. Он обернулся к пандусу, который они построили из поваленных модулем деревьев. Пандус начинался всего лишь в нескольких шагах от него, и сэр Дженнер мог бы рвануться вверх и добраться до входа в тоннель менее чем за 2 секунды. Но он был уверен, что сержанту хватило бы и 1/10 доли этого времени, чтобы сжечь его дотла. Он мог лишь испытывать призрачную надежду на то, что Джианни и Маккерлайн начнут разбираться между собой, забыв о слежке за ним. Сэр Дженнер медленно придвинулся поближе к пандусу и попытался придумать способ, как бы подогреть враждебность военных до нужного градуса и спровоцировать конфликт. «Майор», — осторожно начал он, — «вы говорите, что ваша главная забота связана с общей ситуацией, с тем, чтобы послужить интересам Земли наилучшим образом». «Верно». «Хорошо. Разве вам не приходило в голову, что саладинцы прокладывали этот тоннель, дорогу жизни или чем бы там это ни оказалось, не для нашей пользы или вреда? Их единственной заботой, вероятно, было спасение пленницы». «Ну и что с того?» «В таком случае вам предоставляется возможность сделать по-настоящему важный жест доброй воли. Жест, который мог бы заставить саладинцев несколько больше сотрудничать с нашими доблестными вооруженными силами. Если мы отправим пленницу в ее собственное время, Джиа не одним быстрым движением расстегнул ремешок кобуры. Не пытайтесь меня отвлечь, Дэвид, и отойдите от пандуса. Сержанер изрядно струхнул, но с места не двинулся. «Разве вы против такой попытки, майор? Разум саладинцев настолько чужд нам, что мы не представляем, о чем вообще думает эта женщина. Мы не можем обменяться с ней или ее народом ни единой мыслью или словом. Но нельзя будет ошибиться в наших намерениях, если мы отправим ее домой». Сержанер поставил ногу на основание пандуса. «Назад!» Джианни схватился за рукоятку и начал вытаскивать оружие из кобуры. Винтовка Маккарлайна едва слышно звякнула. «Уберите руки от пистолета», – спокойно сказал он. Джианни замер. «Не будьте дураком, сержант. Разве вы не понимаете, что он делает?» «Просто не пытайтесь достать ваш пистолет». «Что вы себе позволяете?» Лицо Джианни потемнело от еле сдерживаемой ярости. «Это не...» «Продолжайте», – с фальшивой любезностью предложил Маккарлайн. «Расскажите мне, что я больше не на Джорджтауне. Давайте, отпустите еще пару-тройку своих шуточек по поводу геноцида. Вам ведь такие нравятся, а, майор?» «Я не...» «Вы непрерывно издевались надо мной. Все, что я слышал от вас за последний год, были те самые мерзкие шуточки, майор». «Прошу меня простить». «Не стоит. Видите ли, к моему глубочайшему сожалению, все это правда». Пристальный взгляд сержанта медленно перешел от Джианни к таинственной саладинке, безучастно стоявшей поодаль, и вернулся к майору. «Я был одним из тех, кто спустил курок в том отряде. Мы ничего не знали о необыкновенной организации воспроизводства, существовавшей у местных жителей. Мы не знали, что горстка мужчин должна поддержать собственную репутацию и честь своей расы, предприняв ритуальную атаку. Все, что мы тогда увидели, кучу косматых кентавров с копьями, надвигающихся на нас. Поэтому мы сожгли их дотла». Сержанер переместил тяжесть тела на другую ногу, готовясь рвануться вверх по толстому стволу, составлявшему основу пандуса. «Они все равно шли на нас», — продолжал Маккарлайн, и его глаза потускнели от давней, но незабытой боли. «Поэтому мы жгли и жгли их. И это все, что там было. До самого последнего мгновения мы не понимали, что стерли с лица той планеты всех функциональных мужских особей, и что они в любом случае не причинили бы нам никакого вреда». Джианни развел руками. «Очень жаль, Маккарлайн. Я не знал, как это произошло, но мы должны говорить о том, что может случиться здесь в настоящий момент». «Но об этом же я и говорю, майор. Разве вы не поняли?» Маккарлайн выглядел огорченным. «Я-то думал, вы меня поняли». Джианни глубоко вздохнул и подошел к сержанту, когда майор заговорил, голос его был тверд. «Вы 30-летний мужчина, Маккарлайн, и вы и я понимаем, что это для вас значит. А теперь выслушайте меня внимательно. Я приказываю вам отдать мне ваше ружье». «Вы приказываете мне?» «Я приказываю вам, сержант». «Но по какому праву?» «Вы уже знаете, по какому, сержант. Я офицер вооруженных сил планеты, на которой мы с вами родились». «Офицер!» На лице Маккарлайна все отчетливее проступало выражение отчаянного недоумения. «Но вы же не понимаете. Ничего не понимаете. Когда вы стали офицером вооруженных сил планеты, на которой вы и я родились?» Джианни вздохнул, но решил подыграть сержанту. 10 июня 2276 года. «И так как вы офицер, вы вправе отдавать мне приказы?» «Вы 30-летний мужчина, Маккарлайн. Скажите мне, сэр, имели бы вы право отдавать мне приказы 9 июня 2276 года?» «Разумеется, нет», – успокаивающе произнес Джианни. Он протянул руку и потянул ружье за ствол, но Маккарлайн и не подумал его отдавать. «Какое сегодня число?» «Откуда мы знаем?» «Тогда позвольте, я поставлю вопрос иным образом. Сегодня позже 10 июня 2276 года или раньше?» Джианни проявил первые признаки раздражения. «Не говорите глупостей, сержант. В подобной ситуации отсчитывается субъективное время». «Это что-то новенькое для меня», – прокомментировал Маккарлайн. «Это входит в устав, или вы это взяли из книги, которую собирается написать наш друг, стоящий вон там?» Он думает, я не вижу, как он медленно продвигается к пандусу. Сержанер убрал ногу от серебристого ствола. В нем крепла уверенность в неотвратимости предстоящей катастрофы. Походило на то, что в данной ситуации появился необъяснимый и опасный новый элемент. Саладинка скинула с головы капюшон, но ее глаза, казалось, были прикованы к Маккерлайну. Сержанер мог бы поклясться, что она отлично поняла, о чем говорил сержант. Джианни пожал плечами, отошел от Маккерлайна и прислонился к стволу большого раскидистого дерева с желтой листвой. Он обратился к Сердженеру. «Дэвид, мне кажется, или этот круг все еще продолжает потихоньку уменьшаться?» Сердженер внимательно вгляделся в диск, и ощущение надвигающейся катастрофы резко усилилось. Круг действительно продолжал медленно сжиматься. «Может быть, это из-за воздуха, который проходит туда?» – обеспокоенно сказал он. «Воздух влажный и много весит». Он замолчал, так как Джианни быстро скрылся за деревом, на которое опирался спиной. Со своей достаточно удобной позиции Сердженер мог видеть, как майор царапает ногтями кобуру, пытаясь быстрее достать пистолет. Сердженер подтянулся на руках и перебросил свое тяжелое тело на подветренную сторону пандуса, понимая в душе, что этого явно недостаточно. От ультралазера так не спрячешься. И в то же мгновение из ружья Маккерлайном вырвался сноп пламени. Молния, созданная мастерством человека. Видимо, оружие было установлено на максимальную мощность, поскольку луч без труда рассек толщу дерева и перерезал грудь Джианни. Майор рухнул в лужу крови. Дерево покачалось несколько секунд, размалывая пепел в почерневшем поперечном разрезе ствола, наклонилось и с шумом опрокинулось, подминая окружающую его молодую поросль. Осознав, что за пандусом не укрыться, Сержанер встал с земли и повернулся к Маккерлайну. «Теперь моя очередь?» Сержант кивнул. «Тебе, парень, лучше бы нырнуть в эту дырку, пока она не исчезла». Но... Сержанер уставился на невообразимую пару. Здоровяк-сержант и миниатюрная серая фигурка Саладинки. Что-то мешало ему бездумно подчиниться. «А ты? Разве ты не собираешься?» – спросил он, плохо понимая, о чем спрашивает. «У меня еще есть дела здесь». «Не понимаю». «Сделай одолжение, Дэйв». Маккерлайн прищурился. «Скажи им, что я исправил свою ошибку. Когда-то я помог убить планету, а теперь помогаю возродиться другой». «Все равно не понимаю». Маккерлайн бросил взгляд на безымянную чужую женщину. «Видишь, она скоро родит. Может быть, и ни одного. Им просто не выжить без помощи. Не думаю, что здесь так уж хорошо с пищей». Поднявшись по пандусу, Сержанер остановился у черного диска. «А если здесь вообще нет пищи? Если никто из вас не сумеет выжить?» «Мы должны», — просто ответил Маккерлайн. «Откуда, по-твоему, произошли здешние люди?» «Почем я знаю? Да откуда угодно. Во всяком случае, шанс, что раса саладинцев зародилась тут, в этом месте, настолько мал...» Серджан рассекся, заметив отчаянную веру в глазах Маккерлайна. Пожав плечами, он кивнул сержанту и его таинственной подопечной, а потом аккуратно нырнул в черный круг. Уже падая в темноту, Сердженер какое-то мгновение испытывал страх, а затем все кончилось. Он рухнул на холодный песок и тотчас сел, сотрясаемый крупной дрожью. Над головой сияли знакомые созвездия саладинского неба, но вниманием его завладел зев тоннеля, из которого он выпал. Сейчас это был зеленоватый диск, парящий над пустыней. Там, за ним, вовсю светило солнце. Медленно сжимаясь, диск превратился в блистающее солнечной позолотой блюдо, а затем в ослепительный бриллиант. По мере того, как слепящая звездочка уменьшалась в размерах, свист проходящего через отверстие воздуха делался все выше и тоньше, и, наконец, совсем стих. Резко стемнело, и спустя несколько мгновений Сержанер разглядел в пепельной мгле лейтенанта, лежащего неподалеку. Густая лужа у его ноги отчетливо виднелась даже на фоне темного песка. «Тебе помочь?» – спросил Сержанер, уловив слабое дыхание. «Я уже вызвал помощь», – чуть слышно прошептал Келвин. «Скоро они приедут. Где остальные?» «Остались там». Рассудок подсказывал Сердженеру, что Маккерлайн и Саладинка мертвы. Мертвы уже миллионы лет, но вопреки холодной логике он ясно понимал, они по-прежнему живы. Ведь прошлое, настоящее и будущее – единое целое. Они не смогли пройти. Значит, они давным-давно умерли? Можно сказать и так. «О боже!» – прошептал Келвин. «Какой дурацкий, бессмысленный конец! Словно никогда и не жили!» «Не совсем так», – тихо ответил сэр Дженнер. Лишь теперь он понял, стремление сержанта Маккерлайна помочь планете возродиться не может не быть вознаграждено. Сэр Дженнер слишком плохо знал биологию, чтобы четко сформулировать внезапную догадку, но почему-то поверил в нее сразу. Ведь эти сотни миллионов лет, триллионы частиц человеческого организма вполне могли распространиться в благодатной природной среде, положив начало эволюции. В конце концов, Саладин уже породил однажды разумную жизнь. Потрясенный сэр Дженнер быстро запутался в этих рассуждениях, но в глубине его души трепетала крохотная искорка надежды, что саладинцы узнают о том, что сделал Маккерлайн для их соплеменницы. А если это уже произошло, то вот она, исходная точка, основа для будущего контакта. Келвин хрипло вздохнул во тьме. «Ну вот и все. Пора убираться с этой планеты». Сэр Дженнер перевел взгляд на небо. Он попытался представить себя на борту Сарафанда с огромной скоростью уносящегося в космические глубины. Но перед его глазами по-прежнему стоял ослепительный зеленоватый диск, парящий над ночной пустыней, словно призрачное солнце. Маккерлайн слабо шевельнулся в серых сумерках пещеры. Он попытался крикнуть, но легкие совсем перестали его слушаться, и ему удалось издать лишь слабый сухой хрип. Маленькая серая фигурка у входа не шевельнулась, продолжая упорно смотреть на щедро смоченные ливнем кроны деревьев. Даже после всех этих лет он так и не смог узнать, слышит она его или нет. Маккерлайн откинулся назад и, поскольку лихорадка не разжимала своей хватки, стал готовиться к смерти. Оглядывая сейчас свою жизнь, он не жалел ни о чем. Женщина с Саладина была такой же необщительной, как и в самом начале их знакомства, но она осталась с ним и приняла помощь, которую сумел предложить представитель чужой расы. Он мог бы поклясться, что в глазах ее светилась самая настоящая благодарность, когда он помог ей выжить в трудное время родов и последующей болезни. Ему было приятно. А потом в роли больного оказался уже он. Помнится, он отравился, попробовав молодые побеги какого-то странного вида растения, когда искал хорошую пищу для нее и ребятишек. В те времена она никогда не уходила от него далеко. Больше всего его радовало, что женщина с Саладина и ее род были очень плодовитыми. Сама она родила четверню, а когда эти четверо выросли, их потомство было еще более многочисленным. Когда Маккерлайн видел, насколько быстро они размножаются, острая боль вины, непрерывно терзавшая его после происшествия с Джорджтауном, отступала в самую глубину памяти. Конечно, она все равно жила в нем, но он научился на время забывать о ней. Если бы он только мог научить ребятишек своему языку, ему так хотелось передать через логико-структурный барьер хотя бы одну мысль. Если бы только это его желание исполнилось. Но не существует предела лишь мечтам человека. Маккерлайн помнил день, когда он, здоровый 30-летний мужчина, решил, что огромный мир людей отвернулся от него. Ему было достаточно того, что он получил возможность исправить причиненный вред. Позже, в тот же вечер, когда солнце уже скрылось за деревьями, семья собралась вокруг постели, где лежало тело Маккерлайна. Они стояли неподвижно, пока мать не убрала руку с ледяного лба человека. «Это существо умерло», — сказала она им молча. «И теперь, когда мы выплатили свой долг, и оно больше не нуждается в нас, мы возвращаемся в родное время нашего собственного народа». Дети и взрослые взялись за руки, и семья исчезла.